Она не изменилась. Он же повзрослел на 7 лет. И теперь он видел не то, что видел 7-летним ребенком. На ней было полупрозрачное в лучах солнца светло-зеленое платье со шнуровкой на лифе. На Хвее таких не носили. Ее лицо, бледное и чистое, обрамляли великолепные волосы. Поток темно-красного и истинно черного в обворожительном союзе. В фигуре была изящная цельность, не чувственная, не хрупкая. Ее внешность являла собой соединение противоположностей, о поиске которого Атон никогда сознательно не думал. Огонь и вода, обычные враги, совмещались здесь в резком фокусе, наподобие пересечения шкал Нониуса. Атон стоял словно в трансе и в восторге от этого зрелища забыл о времени и о себе. Нимфа, как и раньше, заметила его и оборвала песню. «Атон, Атон, иди ко мне!» Она его узнала? Подросток стоял перед прекрасной женщиной, смущенной, зардевшейся от первых неловких мужских побуждений. Она была желанием мужчины. Ее присутствие делало его большим и грубым. Атон ощущал на своих ладонях землю, а на рубахе — пот. Он не мог остаться, он не мог уйти. 14, — сказала она, вкладывая в это слово некое волшебство. 14, ты уже выше меня. Она поднялась, распускаясь как цветок, чтобы подтвердить, что это правда. «И носишь мою хвею», — продолжала она, протягивая руку к его волосам. Цветок лег на ее ладонь. Зеленые лепестки были темнее платья. «Ты подаришь ее мне, Атон?» Он молча таращил глаза, не в силах воспринять вопрос. «Еще рано, слишком рано», — сказала она. «Я не возьму ее, Атон. Не сейчас». Она заметила его обветренные пустые руки. «А где же твоя книга?» «Я работал в поле». «Ах, да!» — подхватила она, покачивая в руках хвею. «Тебе 2 раза по 7, и ты теперь хвеевод. А помнишь ли ты...» «Указание на бессмертие Вильяма Вордсворта», — выпалил он, пораженный своим громким голосом. Она схватила его за руку, сжала ее. «Не забывай никогда о том, как чудно быть ребенком. В тебе есть та бессмертная частица света, тот луч солнца, в честь которого тебя назвали. Ты должен лелеять эту искру и никогда не давать ей погаснуть, независимо от своего возраста». «Да», — сказал он, — «не в силах сказать ничего больше». Нимфа поднесла хвею к щеке. «Скажи мне, скажи снова, Атон, разве я не прекрасна?» Он заглянул в черно-зеленую глубину ее глаз и растерялся. «Да», — сказал он, — «лесной пожар и тихий омут. Ты топишь меня в огне». Ее смех был отзвуком горящих свечей и лесных потоков. «Неужели я так опасна?» «Неотразимое создание», — подумал он. «Ты играешь мной, а я беспомощен». Подойдя к нему вплотную, нимфа подняла руки, чтобы поправить хвею в его волосах.